Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Помнюн Суним. Радость в простом. Мягкая сила счастья от корейского монаха. Перевод с корейского Дарьи Крутовой. Читает Максим Киреев. Предисловие. Какой бы ни была ваша жизнь, вы можете обрести счастье. Мало кто из моих прихожан поднимает руку, когда я спрашиваю, сколько считают себя счастливым. Каждого терзают личные переживания, проблемы в отношениях, все испытывают стресс и тревогу из-за неизвестности будущего. В жизни бывает всякое, и часто реальность не соответствует нашим ожиданиям. Любимые причиняют боль, а тот, к кому мы относились с особым вниманием, может ударить в спину. Но ничто в мире не происходит само по себе. Это не Божья воля, не следствие грехов прошлой жизни и не случайность. Мы просто не знаем причину. Но если найти источник страданий, будет проще решить проблему. Мы считаем себя несчастными из-за того, что не способны отпустить ситуацию. Например, вас обидели, образно выражаясь, будто грязью закидали. И потом вы всю жизнь размазываете эту грязь, повторяя: «Он меня оскорбил» или «Ему плевать на мои чувства». Зажатое в тиски сердце не откроется для счастья. Когда вас бросают грязью, нужно увернуться от нее, а если она уже попала на вас, надо сразу смыть ее со словами: «Фу, гадость какая!». Но, увы, обычно мы размазываем эту грязь по себе. Вот почему, несмотря на все старания, нам так трудно стать счастливыми. Что-то постоянно останавливает нас на пути к счастью. Мы поглощены собственными страданиями, мучимся из-за нереализованных желаний, неправильно развитых привычек или несправедливого отношения к себе. Человеку, испытывающему боль из-за душевных ран, нужно взглянуть на них иначе. А разлад в отношениях можно преодолеть, поняв причину конфликта. Вы способны даже адаптироваться к несовершенствам общества и менять его к лучшему, если уверены в своей правоте. Но если ничего не делать и только переживать из-за неудовлетворенности жизнью, мир останется прежним, а ваши страдания не исчезнут. Каждый человек имеет право на счастливую жизнь. В другой своей книге я говорил об образе мышления, которым должен обладать тот, кто не знает, как воспользоваться этим правом и блуждает в страданиях. Но здесь я хочу поговорить о социальных изменениях, дополнительном колесе для тележки счастья. Ведь абсолютное счастье возможно только если семя, душу, вырастить в благодатной почве, в социальных условиях. Счастье человека и построение хорошего общества неотделимы друг от друга. Общество не станет лучше, если лишь часть его членов живет хорошо, и отдельному человеку не стать счастливым только из-за благоприятных условий. Наше счастье или несчастье зависят одинаково от двух факторов – состояния души и внешних обстоятельств. Поэтому прежде чем обвинять других, мы должны взглянуть вглубь себя и осознать свою ответственность за улучшение неидеальной действительности. Мы заботимся о собственном благе, но, несмотря на все старания, несправедливость мира обязательно скажется на нашем благополучии. И никакие мысли вроде «только бы это не коснулось меня» или «ну со мной-то такого никогда не произойдет» не уберегут от напасти. Чтобы встать на путь к абсолютному счастью, нужно признать себя хозяином своей жизни и окружающего мира и понять, что достижение счастья зависит только от нас. Пусть все усилия кажутся ничтожно маленькими в масштабах Вселенной. Нельзя забывать о том, что судьба в наших руках. Это осознание поддержит нас в стремлении изменить себя и мир вокруг. Счастье возможно, когда вы стараетесь быть необходимым миру человеком и вносить вклад в его развитие, а не концентрируйтесь на приумножении личного богатства. Только в этом случае вы сможете реализовать свое право на счастье, которое перестанет быть недостижимой мечтой. Я надеюсь, что эта аудиокнига станет утешением и путеводителем к лучшей жизни для всех угнетенных и травмированных сложными отношениями в условиях нашего абсурдного мира. Январь 2016 года. Начиная новый год, помнём.